Глава 8. В середине января подготовка к первому судебному процессу шла полным ходом, а никаких сведений о Тедди все еще не было. После похищения прошло уже 3,5 недели. Малкольм уехал на несколько дней в Вашингтон на закрытое заседание комитетов Сената и Палаты представителей по военным делам. После этого Малкольм намеревался встретиться с Хью Уилсоном, послом Соединенных Штатов в Германии, который приехал на короткое время в Вашингтон. Мариэлла осталась в Нью-Йорке. Дом по-прежнему окружал полицейский кордон. Джона Тейлора она не видела почти неделю. Однажды утром она сидела в библиотеке и просматривала газеты, стараясь отвлечься от мыслей о Тедди. Слушать радио она уже не могла, потому что там постоянно то рассказывали о подготовке к процессу, то передавали любимые программы Тедди, вроде «Одинокого странника», и Мариэлла сразу начинала плакать. Ее била нервная дрожь от любого напоминания о сыне. Мисс Гриффин получила отпуск и уехала к сестре в Нью-Джерси. Англичанка тоже все время находилась в состоянии, близком к истерике, и Мариэлле было бы легче не встречаться с ней в доме. Теперь она могла одна часами сидеть в детской, перебирать одежду, игрушки, вещи Тедди. Она могла часами стоять в комнате сына, держа в руках его расческу, или сидеть на его любимом стуле, или лежать на его кровати, стараясь не думать о последней ночи, которую Тедди провел в этой комнате. Когда она отложила последнюю просмотренную газету, в библиотеку вошел Хейверфорд. В его присутствии Мариэлле становилось спокойнее. Старый слуга жалел свою хозяйку, хотя не говорил об этом ни слова. «К вам пришли, миссис Паттерсон?» «Какая-то мисс Риттер. Она говорит, что договорилась с вами встретиться». «Я никого с такой фамилией не знаю». «Один раз мы с вами встречались». Мариэлла повернула голову и увидела за спиной Хейверфорда молодую женщину, рыжеволосую, маленького роста, примерно лет 30. Лицо показалось Мариэлле знакомым, но она не могла припомнить, где и когда они виделись. На мгновение ей захотелось, чтобы эта женщина тотчас начала угрожать, потребовала выкупа, что угодно, лишь бы что-нибудь узнать о Тедди. Но надежда тут же угасла. Никто ведь не попытался забрать на центральном вокзале приготовленный выкуп. Чемодан с деньгами все еще лежал в камере хранения. «Кто вы?» — удивленно спросила Мариэлла. Хейверфорд стоял рядом, готовый в случае необходимости прийти на помощь хозяйке. И вдруг Мариэлла узнала в посетительнице ту журналистку, которая в один из первых дней сумела пробиться в дом. Сама же мисс Риттер почему-то испуганно покосилась на дворецкого. «Можно с вами поговорить наедине?» «Нет, извините». Мариэлла сказала это решительным тоном, но никакой решимости не чувствовала. Просто она была осторожна, а гостья вела себя довольно уверенно. «Пожалуйста, это действительно важно», — настаивала она. Сейчас журналистка была одета иначе, но выглядела так же экстравагантно, как и в прошлый раз. «Не думаю. Как вы сюда попали?» «Мы договорились встретиться сегодня», — — уверенно произнесла гостья, глядя Мариэлле в глаза, но Мариэлла твердо знала, что уже целый месяц ни с кем ни о чем не договаривалась, кроме полицейских и агентов ФБР. «Прошу прощения, мисс Риттер. Беатрис Риттер, просто Беа...» Она улыбнулась, пытаясь смягчить Мариэллу. Ей хотелось вызвать у Мариэллы интерес, чтобы она предложила ей остаться, но Мариэлла стояла на своем. «Но вам придется уйти». Мисс Риттер была явно огорчена, но вежливо кивнула. «Я понимаю. Я только хотела поговорить с вами насчет Чарльза Делани». Упоминание этого имени произвело определенный эффект. Мариэлла с интересом взглянула на молодую женщину. «А в чем, собственно, дело?» «Вы нужны ему». «Миссис Паттерсон», — Хейверфорд вопросительно посмотрел на Мариэллу, и та, сама не зная почему, решила все-таки поговорить с этой Риттер. Приняв решение, Мариэлла кивнула. Дворецкий вышел из библиотеки и тут же предупредил двоих полицейских. Мариэлла видела, что они встали около двери. «Я не понимаю, зачем вы здесь? Вас ко мне послал Чарльз?» После того свидания в тюрьме она ничего не знала о Чарльзе. Она знала только, что в его комнате нашли плюшевого мишку, решающую улику против него. Беа Риттер решила говорить откровенно, так как понимала, что ей надо успеть объясниться, пока ее не выдворили из дома. Сам Чарльз уверил ее в том, что Мариэлла не захочет с ней говорить. «Я из Associated Press, и я убеждена, что ваш бывший муж невиновен. Я хочу попробовать найти преступника, и мне нужна ваша помощь». Мисс Риттер сумела выразиться предельно ясно. «Боюсь, что ничем не могу вам помочь, мисс...» Мариэлла с трудом вспомнила фамилию. «Риттер. Я тоже не думала, что это сделал мой бывший муж, но в его доме нашли две вещи моего сына. Пижаму, которая была на мальчике в ту ночь, когда его украли, и его любимого плюшевого медведя. И никто еще не потребовал выкуп. Но, может быть, настоящие похитители боятся, или у них есть свои причины, чтобы затаиться. На все должны быть свои причины». Она была абсолютно убеждена в невиновности Чарльза. Она провела с ним наедине не один час и не могла поверить, что он способен на такое преступление. Но Мариэлла в его невиновность больше не верила. Она спокойно поднялась из-за стола, показывая, что разговор закончен. «Нам не о чем больше говорить. У нее тяжело на сердце. Ей не хочется выслушивать, какие оправдания эта женщина изобретет для Чарльза. Ей нужно только вернуть сына». «Вы верите, что Чарльз на это способен?» Беатрис Риттер нужно знать, верит ли ему Мариэлла. А Мариэлла опасается прессы. «Все факты против него. И он пытался запугать меня именно такой угрозой. Так что же вы хотите услышать от меня?» Даже если на эту молодую журналистку такие аргументы не действуют, сама Мариэлла была почти уверена в виновности Чарльза. Похоже, что по прошествии стольких лет в ее сердце не осталось теплых чувств к нему. Он был пьян тогда. Ясное дело, она говорила с ним. Мариэлле было неприятно, что эта женщина так настойчива. Но в ней есть сила, интеллект и твердость. У нее коротко стриженные волосы, чересчур яркое пальто цвета морской волны, дурацкая шляпка с красным цветком, но, тем не менее, внешность у нее открытая и располагающая. Да, но это его не оправдывает. Извините. Она шагнула к двери, но Бео Риттер не тронулась с места. «Миссис Паттерсон, он вас любит». Эти слова остановили Мариэллу. Она обернулась и посмотрела на мисс Риттер. «Он вам сам об этом сказал?» «Это же очевидно!» «Для меня это далеко не очевидно, и я не хочу ничего слышать об этом». Теперь она была по-настоящему зла на него. Он принес ей смертную муку. Но Бео Риттер отказывалась разделить ее уверенность. «Он ни в чем не виноват». Она была столь уверена, что Мариэлла заколебалась. Но ей не хотелось, ни за что не хотелось вновь поддаваться влиянию Чарльза. Чарльз украл ее ребенка. «Да как же вы смеете утверждать, что он невиновен? Где же, по-вашему, тогда мой сын?» «Чарльз не знает. Чарльз клянется в этом». Бео Риттер не отводила взгляда от лица Мариэллы. «Если бы Чарльз знал, он сказал бы». «Вы его совсем не знаете, мисс Риттер». «Нет, она-то знает Чарльза лучше, чем думает Мариэлла. Она дала взятку двум полицейским и провела в его камере много часов. Сначала она просто брала интервью, а потом постепенно прониклась уверенностью, что Делани говорит правду. И тогда она пообещала себе самой, что сделает все возможное, чтобы помочь ему. По просьбе Чарльза она съездила к Тому Армуру и попросила его взять на себя защиту. Чарльз и Том Армур, молодой преуспевающий адвокат по уголовным делам, были знакомы давно, но последний неизменно отвечал отказом на письма и телефонные звонки Чарльза. Бео Риттер пробила броню. Она упросила Армура вникнуть и убедила его, что Чарльз невиновен, несмотря на то, что с юридической точки зрения дело его безнадежно. Она сказала Тому, что если он откажется и Чарльз проиграет дело, то приговором неизбежно будет смертная казнь, и на электрическом стуле погибнет невинный человек. Она уверяла Тома, что только он может спасти невиновного человека. И только благодаря настойчивости Бео Риттер Том Армур, наконец, согласился заняться делом Чарльза Делани. «Помогите мне!» — она умоляла взглядом, а Мариэлла не желала ее слушать, как не желал поначалу и Том Армур, но ему пришлось согласиться. Бео Риттер умела убеждать. «Найдите моего сына, и тогда все станет ясно», — ледяным тоном ответила Мариэлла. «Я попытаюсь». Только теперь Бео Риттер поднялась со стула. «Можно вам позвонить, если я узнаю что-нибудь?» Мариэлла хотела ответить «нет», но неожиданно для себя самой согласно кивнула. «Спасибо». Какое-то мгновение Беа стояла, смотрела на Мариэллу, как бы обдумывая все, что ей пришлось услышать, потом поблагодарила еще раз и вышла. Мариэлла все еще сидела за столом и предавалась своим горьким размышлениям, на сей раз связанным с Бео Риттер, когда появился Джон Тейлор. С ним приехал государственный обвинитель. Этот высокий, худой человек с бесстрастным взглядом, судя по всему, не сомневался, что Чарльз Делани не только похитил ребенка, но и убил его. Увидев его, Мариэлла непроизвольно вздрогнула, а Тейлор понял, что ему больно видеть ее в таком состоянии. И еще Мариэлла вспомнила, что только что Бео Риттер взывала к ней о помощи. Обвинитель сообщил ей, что рассмотрение дела в суде состоится в марте, ожидается обвинительный приговор, и все рассчитывают на содействие со стороны родителей ребенка. «Что вы имеете в виду, мистер Палмер?» «Я имею в виду, что вам следовало бы прийти в суд. В вашем присутствии присяжные отнесутся к делу внимательнее. Нам хотелось бы, чтобы до них дошло, какое горе причинил вам Чарльз Делани, похитив вашего ребенка. И если нам повезет, то мы убедим их, что он вывез мальчика за пределы штата. А в этом случае, миссис Паттерсон, его ждет только смертная казнь». Мариэлла содрогнулась. Ей стало понятно, что государственный обвинитель уповает не столько на неопровержимость улик, сколько на эмоции присяжных. Ей не хотелось, чтобы во время процесса посторонние люди следили за ее реакциями. Этого не хотел и Тейлор, но он понимал, что этого не избежать. Уильям Палмер — опытный прокурор, профессионал высокого класса, но эмоции — это не по его части. «Конечно, если вашего сына к тому времени удастся найти, ему тоже нужно будет появиться в суде ненадолго». Мариэлла подумала: «Пусть Тедди везут в суд, лишь бы его нашли, лишь бы он был с ней». «Что-нибудь еще?» — спросила она резко. Но Палмер не обратил внимания на ее тон. Он встал со стула и сказал: «Мы будем держать вас в курсе». Поправил очки, глянул на Мариэллу испытующе, словно оценивая, насколько она справится с ролью свидетеля, и взял в руки портфель. «Будьте любезны, скажите вашему супругу, когда он приедет из Вашингтона, что мне нужно с ним переговорить». «Хорошо, я передам». Палмер ушел. Мариэлла вздохнула и опустилась на диван. Она взглянула на Тейлора и с иронией сказала: «Какой же он добрый и чуткий!» Тейлор усмехнулся. «Молодец, Мариэлла! Жизнь безжалостна к ней, а она сохраняет чувство юмора. В суде его слушать приятнее». «Рада за него!» Мариэлла посмотрела на Джона, как будто ожидала от него чего-то. «Странно, за это время они, кажется, стали друзьями. Временами Мариэлле казалось, что Джон был ее единственной поддержкой». «Вы знаете, я боюсь суда». «Вам будет нелегко. Там будут копаться в таких обстоятельствах вашей жизни, которые вам не хочется вытаскивать на всеобщее обозрение. Во всяком случае, защита наверняка начнет говорить про ваше лечение в клинике или еще что-нибудь. Они будут всячески стараться посеять недоверие к вам и к вашим словам». «Да зачем? Я не собираюсь обвинять Чарльза», — сказала она, хотя почти все время верила, что преступник именно он. Она рассказала Джону о Бео Риттер. «Советую вам не впутываться. Вы только еще раз поставите себя под удар, но никому не поможете. Пресса взвалит на вас Бог знает что». Мариэлла была с ним согласна. Но что, если эта журналистка права? Она производит впечатление умной и решительной. «Господи, у меня голова кругом идет», — призналась она. «Да в любом случае, какая разница? Тедди с нами нет. Все остальное не важно».